Даже если за желанием Лесина помочь стояло исключительно дружеское участие, я планировала вернуть ему с Тарицей все. Мы с Таськой, немного одурманенные тем, как все происходило и с какой скоростью завертелось в наших жизнях, бросились в водоворот новых событий, окунувшись в них с головой. И нам это нравилось. Я вообще оказалась в той стихии, в которой умела не только существовать от и до, но которой наслаждалась, несмотря на то, что порой приходилось тяжеловато. И верила, у нас все получится, потому что мы станем последними, кто упустит шанс из своих рук. «Анастасия, можно тебя на секунду?» — раздался тот голос, который я совершенно не рассчитывала услышать, когда мы с Тасей занимались обустройством сразу двух помещений. Сегодня мне от Марка на карту пришла весьма внушительная сумма, часть которой уже была потрачена на разные маленькие необходимости. И в нашей работе нам помогала Вера. Например, сейчас она отправилась немного прогуляться с коляской неподалеку, чему я была только рада, потому что нам на головы упала, иначе и не скажешь, Кристина Павловская. «Закрыто!» – огрызнулась Таисия, когда Крис попыталась пройти в пекарню. «Ты что, не видишь, что мы расширяемся?» Пока кругом царил настоящий бедлам, но уже завтра к обустройству должны были приступить нанятые рабочие, а пока мы справлялись и вдвоем. Проигнорировав Тасю, Павловская улыбнулась так противно, что тут же захотелось эту самую улыбку стереть. Она приостановилась и теперь смотрела только на меня. Мол, ну что, ответишь? «Не думаю, что нам есть о чем говорить», — отозвалась я, испытывая при виде этой сучки только желание прогнать ее прочь очень и очень доходчиво. Чтобы она даже мыслить больше не смела, как бы перешагнуть когда-либо порог нашего предприятия. «А я считаю, что есть», — ответила Павловская и добавила. «Иначе ты можешь совершить очень большую ошибку в своей жизни. А женщины вроде тебя обычно предпочитают жить умом, а не сердцем. И я тебя в этом очень даже поддерживаю». Умом, а не сердцем. В этом она была права. Я ведь до победного готова была хвататься за разум в том вопросе, который по сей час приносил мне лишь горькие чувства. Но выслушивать Кристину – последнее, что стану делать. Дав знак Тасе, чтобы она не вмешивалась, я сделала пару шагов к Павловской. Улыбнулась ей как можно более открыто, хотя искренности в этом не было ни на грамм. Я ловила в ее ответном взгляде целый коктейль эмоций. От какой-то необъяснимой зависти, которая явственно сквозила во взоре, до презрения. Ну, конечно, стоит тут вся такая расфуфыренная и холеная. Не то, что я в тех самых поношенных кроссовках. Ничего, мы это исправим. «Так что там за твоя поддержка и моя ошибка?» — уточнила я, невзначай приблизившись к ведру с грязной водой, которое мы собирались вынести на улицу. Кристина тут же залопотала, быстро-быстро, как будто опасалась, что ей не удастся сказать все, о чем она думает. «Твоя ошибка в том, что ты сойдешься с изменщиком. Но зачем тебе это нужно? Да, у вас ребенок, но он должен жить в семье, где мать и отец друг друга любят и не попрекают прошлым». Я даже замерла на мгновение. Слова Павловской, надо отдать ей должное, все еще царапали за нутро. С другой стороны, это совершенно не ее дело. И если мы с Граниным все еще не разобрались в вопросах нашего общего прошлого, в котором было слишком много темных пятен, то станем это делать в будущем без участия третьих лиц. «Ты слишком многое знаешь о том, куда не должна даже соваться», — покачала я головой прежде, чем взять уже ведро и смыть Павловскую с глаз своих долой. И поддержку свою можешь засунуть туда же, куда и язык, а именно в задницу. Схватив грязную воду, я выплеснула ее прямо Кристине в лицо. Она даже вскрикнуть не успела, что играло исключительно на ее стороне. Иначе бы промылся бы ее рот от души. «А-а-а!» — заверещала Павловская, когда грязные потеки устремились вниз, а она стала судорожно стирать с себя воду. «А-а-а!» Таська, которая смотрела на это, округлив глаза, громко фыркнула и, взяв Кристину под локоть, поволокла к выходу. «Орать лучше всего на свежем воздухе», — объявила она. «Очищает и легкие, и мысли». С этими словами Тася выставила Павловскую за порог, закрыла дверь и повернула в замке ключ. Какое-то время мы через витрину полюбовались на то, как Кристина мечется по крыльцу. Затем она спустилась вниз и со скоростью света устремилась к машине. Мы с подругой переглянулись и одновременно пожали плечами. Тася хихикала, а я начала испытывать раздражение, смешанное с ощущением тревоги. Картинки прошлого снова замелькали перед глазами. Так просто избавиться от них не получалось. С другой стороны, зачем мне обо всем этом думать и устраивать себе душевный онанизм? И без того волнений моря, а у меня, между прочим, период кормящей матери. «Давай приберу тут все», — вздохнула я и взглянула на часы. «Скоро Тимоху Вера привезет. Не хочу, чтобы сын видел этот свинарник». Конечно, он вряд ли что-то бы понял ввиду возраста, но я и впрямь не хотела, чтобы Тим хоть как-то застал следы присутствия здесь Кристины Павловской. «Свинарник!» — расхохоталась Тася, чуть ли не согнувшись пополам. «Мать, ты такое выдала, что я готова тебя усадить отдыхать, налить чаю и самолично здесь все прибрать». Теперь она уже взяла под руку меня, после чего подвела к стулу и усадила на него. Я выдохнула и тоже хохотнула, пусть и немного нервно. Пока подруга прибиралась, я прикрыла глаза и мысленно приказала себе расслабиться. Чем закончится этот приезд Кристины, не знала, да и знать не хотела. Я осталась при своем, и это главное. Остальное в целом не так уж и важно.